Третье. Начало всего сущего. Здание, в котором размещался Центр эмоционального здоровья, брутальное, из шлакоблоков, сильно отличалось от яркого зеленого здания Сиднейского университета Макуори. На эвкалиптовых деревьях, растущих вокруг, сидели кокоду. На лужайках прыгали и щипали траву кролики. Внутри центр напоминал секретную советскую подземную лабораторию. По углам висели камеры видеонаблюдения. Над дверями в коридоре мигали световые таблички. Идет эксперимент. Несмотря на такую обстановку и коричневое ковровое покрытие на полу, для детей с тревожностью центр стал спасительным местом. Одной из таких детей была 9-летняя Шарлотта. Вместе с остальными ребятами она еженедельно приходила сюда на терапию, где училась распознавать тревоги, тестировать себя на смелость и другими способами расслаблять натянутые струной нервы. Но сегодня был особый день. Суббота. В здании, как и положено в выходные, было тихо. И что самое важное, Шарлотта участвовала в своем первом эксперименте. Она сидела за детским столиком и срисовывала фигуры из буклета. Шарлотта, девочка внимательная и осторожная, постоянно переводила взгляд с листа на буклет и обратно, тщательно проверяя точность своих рисунков. Квадрат, разделенный пополам по диагонали, квадрат с треугольником наверху, похожий на домик, маленький ромб. Она брала в руки то линейку, то стирательную резинку, раздумывая, нужно ли ей что-то из этого. Дженни Митчелл, аспирантка, проводившая исследование для диссертации, тихо сидела рядом с Шарлоттой с секундомером в руке. «Отлично», — сказала она, улыбнувшись и нажав на кнопку большим пальцем. «Минута прошла. Подожди, сейчас маму позову». Мама Шарлотты, Кайли, сидела в соседней комнате и наблюдала за дочерью через специальное стекло. Когда Дженни рассказала ей, как будет проходить исследование, сперва в течение минуты Шарлотта срисовывает фигуры самостоятельно, потом к ней присоединяется Кайли и в течение минуты дает указания, которые либо вызовут перфекционизм, либо создадут расслабленную и непринужденную атмосферу. И, наконец, третью минуту Шарлотта снова рисует одна, Кайли очень заинтересовалась. Дженни появилась в проеме двери. «Ну что, мамочка, твой выход». Когда Кайли встала и двинулась вперед, аспирантка напомнила инструкции. «Мне нужно, чтобы в течение этой минуты вы делали и говорили что-то такое, что покажет Шарлотте, вас не волнуют ошибки и точность рисунков». И добавила. «В идеале сидеть спокойно, в расслабленной позе». Дженни взяла стул и села, как бы говоря телом. «Мне все равно». «Затем скажите что-то такое, чтобы Шарлотта поняла, что ей можно ошибаться. Как вариант, в целом сходство есть, уже хорошо. Или можешь не копировать их полностью, я не против. Еще можно напомнить ей, что ошибки — это не страшно. Сказать, пускай будет не идеально, какая разница? И главное, не рисуйте за нее, даже если она попросит. Лучше подбадривайте, скажите... «Я уверена, что ты справишься сама». «Поняла», — ответила Кайли, вращая плечами, как перед тренировкой. «Я справлюсь. Давайте отмотаем назад». Дженни и ее научные руководители, доктора Сюзанна Броерен и Кэрол Ньюэлл, а также ведущая исследовательница доктор Дженнифер Хадсон по опыту работы в центре, знали, что часто родители из лучших побуждений учат детей стараться изо всех сил делать все правильно, без ошибок. Но полезно ли это? Или только напрягает? Что будет, если вести себя расслабленно? Дети тоже расслабятся? Начнут лениться? Чтобы выяснить это, они организовали самый полезный, но трудоемкий тип исследования — рандомизированный эксперимент с реальными детьми и родителями. Чтобы понять, как разные стили воспитания — перфекционистский и неперфекционистский — влияют на детей, команда набрала испытуемых не только из числа тех, кто проходил лечение от тревожности, как Шарлотта, но и самых разных детей из местных школ, спортивных секций и культурных центров. Так получилась идеальная таблица 2 на 2. Дети с клинической тревожностью и без нее. Перфекционистский и неперфекционистский подход к воспитанию у родителей, на основе которой проводилось исследование. Шарлотта случайным образом попала в неперфекционистскую группу, в которой родители создавали непринужденную атмосферу, не давили и подбадривали. «Я знаю, у тебя получится». Кайли и остальные мамы в этой группе не обращали внимания на ошибки, внушали детям уверенность, верили в их самостоятельность. Но мамам во второй группе Дженни давала совсем другие инструкции. Нужно было оказывать давление. Мам просили делать замечания и проявлять беспокойство, указывать, что линии должны быть короче, длиннее или прямее. Также они должны были напоминать детям, что ошибки — это плохо. Если не нарисуешь как следует, не получишь наивысшую оценку. А еще им было велено вмешиваться в процесс и брать инициативу на себя, рисовать самим и перерисовывать фигуры за детей или говорить: «Посмотри внимательно, ты точно все правильно делаешь». После второй минуты испытания с высоким или низким давлением от мамы ребенок снова оставался один, чтобы срисовать новый набор фигур в течение еще одной минуты. Для детей, которые, как Шарлотта, попали в группу с легкой рабочей атмосферой, третий этап в целом был продуктивным. Исследователи получили устойчивый результат, прекрасно воспроизведенные параллелограммы и узоры. А вот дети из группы перфекционистов стирали рисунки по многу раз, комкали бумагу, чтобы начать заново, работали так медленно, что могли застрять на первой фигуре до конца эксперимента. Какие в итоге получились результаты? Первый вывод напрашивался сам собой. Перфекционистское поведение родителей резко усилило проявление перфекционизма у всех детей с клинической тревожностью и без нее. Они перепроверяли, стирали, переделывали, тратили на каждый рисунок целую вечность. Даже после окончания эксперимента, когда мамы вернулись за детьми, те постоянно просили поддержки. «Я ведь все правильно сделал». А в группе с неперфекционистским подходом такое поведение наблюдалось сравнительно редко. Дети просто переходили от одной картинки к другой. А вот второй вывод всех удивил. Именно неперфекционистское воспитание привело к объективно лучшим результатам, повышению качества и точности рисунков. Если детям разрешали ошибаться, погрешностей в итоге было меньше. А вот беспокойство, бесконечное стирание и переделывание в перфекционистской группе никак не улучшили конечный результат. Качество рисунков осталось на прежнем уровне и никак не изменилось за 3 минуты. 4 типа семей. А ведь это всего 3 минуты. Митчеллы и коллеги продемонстрировали, какое глубокое влияние на детей могут оказывать перфекционистские ожидания даже в краткосрочной перспективе. А что насчет долгосрочного периода? Пока мы живем под одной крышей с родителями, мы впитываем их правила, стандарты и ожидания, подобно губке. Что будет, если 3 минуты растянуть на 18 лет? Исследователи-новаторы доктора Гордон Флетт и Пол Хьюитт в 2002 году провели анализ развития перфекционизма и обнаружили 4 типа семейных отношений, которые закладывают плодородную почву для взращивания строгого отношения к себе. «Я просто хочу помочь». Первый тип семейных отношений — объект исследования Митчелла и коллег в университете Макуори. Официально такое поведение называют моделью тревожного воспитания. Из-за чрезмерной опеки родителей ребенок ни шагу не может без них ступить. А самые произносимые слова в такой семье — «я просто хочу помочь». Родители, использующие модель тревожного воспитания, опасливы, требовательны, склонны поучать и помогать в гораздо большей степени, чем это необходимо. Вот, к примеру, Изабель. Она знала, что ее гиперопека только вредит дочери, но никак не могла остановиться. Вот что она рассказала. Мы как-то наводили порядок на ее игрушечной кухне. Мия убрала деревянные фрукты, посмотрела на меня и спросила. «Все правильно». И в ее глазах было столько страха, что это разбило мне сердце. Закатив глаза, женщина добавила. «Я знаю, что не должна исправлять все, что она делает, но ничего не могу с собой поделать. Я лезу даже в ее рисунки. Недавно она нарисовала прекрасную картинку, а потом все испортила, добавив сверху коричневую краску. Я не сказала, что она сделала только хуже, но у меня такое чувство, что она и без слов все поняла. В таких семьях перфекционизм проявляется из-за зацикленности на правильности, стремлением делать все верно и надлежащим образом. Ошибок пытаются избегать из-за глубокого страха порицания и критики. При этом родители, которые пытаются защитить детей от критики, часто сами являются ее источником. Семьи с тревожным воспитанием создают атмосферу постоянного оценивания и делят все на хорошее, плохое и безобразное. Господи, зачем он отрастил усы? Какой дешевый свитер! Нужно покупать свитера только из мериноса. Да уж, поправилась она знатно. Оцениваются все и вся. Члены семьи, решения, физическая форма, поведение, покупки, цели, задачи, стремления. Если вам это знакомо, возможно, родители пытались уберечь вас от всех опасностей, проявляли чрезмерное беспокойство, когда вы делали что-то самостоятельно, или запрещали вам многое из того, что позволялось другим детям. Тревожные родители, кажется, пропустили урок рыбки Дори из мультфильма «В поисках Немо», которую противопоставляют гиперзаботливому Марлину. Ты же не можешь постоянно от всего его защищать. Тогда с ним вообще никогда ничего не произойдет. Я — это мои достижения. Второй тип семейных отношений — модель социальных ожиданий Флетта и Хьюита. Движущая сила такого поведения — одобрение при определенных условиях. Мы получаем время, внимание и гордость взрослых за достижения. Хорошие оценки, хорошее поведение, непроблемность. Или за особые качества — ум, красоту, харизматичность. Эти черты проявляются рано. Когда условная соседка спрашивает ребенка, «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?», даже 4-летний малыш знает, что ответ «врачом» вызывает совсем иную реакцию, чем ответ «стегозавром». Одобрение порождает чувство значимости. 6 лет я попала в кружок девочек-скаутов. Как-то мы делали книжные закладки из фетра, вырезали кусочки и собирали из них сову, сидящую в дупле дерева. Помню, как я вырезала красный галстук бабочку и приклеила к сове. Когда это увидела командир отряда, она похвалила меня. «Какая ты изобретательная!» Повернувшись к своему помощнику, она указала на меня и снова сказала: «Смотри, какая изобретательная!» Ключ ее похвалы идеально подошел к замку характера 6-летнего добросовестного ребенка. Дверь открылась. Я помню, как чувство гордости буквально разлилось по телу. Но я также помню тревогу из-за обиженного взгляда девочки, которая сидела рядом. Командир сказала, что я изобретательна. Но она не сказала то же самое моему товарищу по отряду, а значит, она не считала ее таковой. Тогда мне не хватало словарного запаса, чтобы выразить чувства, но теперь я понимаю, что этот комплимент одновременно возвысил меня и отдалил от той девочки. Меня выделили, но в то же время отделили. И что еще хуже, вместе с чувством уникальности пришло ощущение тяжести ожиданий. Звание «изобретательное» в моем юном сознании превратилось в обязательство. С этого момента я интуитивно понимала, что если командир отряда не оценит мои будущие работы, я потеряю свой титул. Или, что еще хуже, я не оправдаю ожиданий и сделаю из нее лгунью. Мне нравилось, когда меня хвалили. А кому нет? Но теперь я также боялась подвести командира и была в ужасе, что застряла в этой ловушке навсегда. И это касается не только меня. Вспомните чувство разочарования, если вы, хорошо разбираясь в математике, вдруг неправильно решили задачу. Любой вратарь хоккейной лиги каждый раз клянется себе, что это последняя шайба, которую он пропустил. Если мы привыкли получать комплименты по поводу внешности, необходимость купить брюки на несколько размеров больше вызовет ощущение собственного провала. Порой это едва заметно. Майло вырос в семье, которой позавидовали бы большинство моих клиентов. Родители были добры и во всем его поддерживали. И хотя они были занятыми людьми, он точно знал, что и мама, и папа его любят. Майло помнит только одно явное воздействие. Родители поощряли его за хорошие оценки. За пятерку — $20, за четверку — 10. Еще он помнит, как скрывал настоящие чувства, когда ему пришлось долгое время оставаться членом школьной команды по плаванию, хотя он потерял интерес к этому спорту, потому что мать мечтала, чтобы он продолжил спортивную карьеру в университетской команде. Отец Майло говорил: «Будь кем хочешь, мне все равно, хоть уборщиком, если тебе это нравится. Но если берешься за дело, будь в нем лучшим». Отец говорил из лучших побуждений. Но в этих словах читалось послание: «Если ты не лучший в том, чем занимаешься, ты ничего не стоишь». С учителями та же история. Майло помнит, как однажды провалил тест по алгебре. Учитель тогда очень удивился и сказал: «Это на тебя не похоже». Комментарий кажется безобидным, но внутри Майла в тот момент все сжалось. По тону было понятно: учитель разочарован. Нельзя сказать, что с Майла произошло что-то сверхординарное. Напротив, все ситуации довольно безобидные, но у его личности появилась четкая установка, что нужно угождать другим и ни в коем случае никого не разочаровывать. Его антенны научились улавливать одобрение и порицание с невероятной точностью. Большинство взрослых в жизни Майла прекрасно к нему относились и во всем поддерживали, что на самом деле только усиливало его желание угождать. На сегодняшний день Майло до сих пор сложно позволять себе делать то, что хочется, а не то, что понравится другим и не вызовет критики. Он выбирает занятия, в которых можно чего-то достичь, получить очередной пояс по карате, пробежать полумарафон, где он точно может преуспеть, и исключает то, чем можно заниматься просто ради развлечения или интереса. Бывает иначе. Обстоятельства становятся критичными. Некоторые родители считают, что для создания бриллианта нужно хорошенько надавить. Например, еще один мой клиент — Иван. Суровый мужчина лет 60, который любит неоновые галстуки, вырви глаз и подвержен приступам парализующей тревожности. Вскоре после того, как Иван родился в коммунистической Болгарии, его отец умер, оставив сына, дочь и жену в очень сложном финансовом положении. Успехи Ивана стали для матери надеждой на будущее, и он быстро понял, что любовь мамы зависит от его достижений. Он вспоминал, что она всегда сидела рядом, пока он учился складывать и вычитать, и внимательно следила. Если Иван ошибался в задаче, мать шлепала его по руке и кричала: «Переделывай!». Жизнь шла своим чередом, и подобные обстоятельства перекинулись с основ счета на оценки в школе, а потом на поступление в университет. Важны были только достижения. Однажды, когда мать Ивана решила, что ему нужно больше учиться, а не тусоваться с девушкой, она в порыве бросила в него первый попавшийся предмет — сардельку, которую готовила на ужин. Это было унизительно, но метод сработал. А какие варианты? Ведь если внушить ребенку, что любовь зависит от послушания, он будет слушаться и, скорее всего, тщательно все выполнять. Иван стал уважаемым инженером. После распада СССР он переехал в США в поисках комфортной жизни и забрал с собой мать и сестру. Но также Иван привез с собой огромное количество комплексов. Теперь Иван думает, что если он потеряет престижную работу, жена и дети бросят его, как ту горячую сардельку со сковородки. В целом он признает, что семья любит его не только за материальную поддержку, но и за его любовь и доброту, и просто за то, что он — это он. Но это знание находится на поверхности его сознания и никак не может проникнуть глубже. Может, у вас не было таких равнодушных и суровых родителей, как мать Ивана, но они все равно многого от вас требовали. когда они говорили «сделай все возможное», вам было понятно, что такое это все. Наверное, они были в восторге, когда вы чего-то добивались, но не замечали ваше веселье, интерес, глубокое эмоциональное погружение. Скорее всего, вы посещали множество разных занятий, на которые уходило все время. Например, гимнастику или игру на виолончели. Но скрытый мотив был направлен именно на результат, а не на получение удовольствия. В книге «Боевой гимн матери-тигрицы», посвященной теме «Ты — это твои достижения», автор Эми Чуа рассказывает о том, что она решила отдать младшую дочь учиться играть на скрипке, не посоветовавшись с Лулу и проигнорировав советы окружающих. Эми выбирает скрипку не потому, что это интересно дочери, а потому, что она сама помешана на достигаторстве, трудностях и достижениях. Эта книга — яркий пример воспитания на основе социальных ожиданий. Еще она неожиданно самоуничижительная и проницательная, хотя от некоторых поступков Чуа хочется покачать головой. Что происходит, когда вы не оправдываете ожиданий? Порой об этом говорят открыто. «Ты меня разочаровал». Ты мог добиться большего. Но чаще всего недовольство скрытое. Вздохи, смена темы, особый тон. Майло помнит, как родители произносили его имя особым тоном. «Майло», когда считали, что он ведет себя неподобающим образом. Это была высшая форма неодобрения. Аналогия с замком и ключом, когда дело касается личности ребенка и семейного воспитания, особенно подходят детям, которые легко добиваются успеха. Когда ребенок умен, талантлив, развит не по годам, он производит впечатление на взрослых и получает вознаграждение, время, внимание, хорошие отношения. А дальше ребенок понимает схему и удваивает ставку. Когда одобрение взрослых — ценность, а не одобрение подобно криптониту для супермальчика, его поведение — быть полезным, бескорыстным, приятным в общении и многого добиваться — становится жизненным навыком. Криптонит для супермальчика — отсылка к истории о Супермене. Его единственной слабостью был инопланетный камень Криптонит. Правда, в итоге получается путаница. Гордость может прикидываться любовью, но любовь — это чувство, которое мы дарим в отрыве от достижений и результатов. В отличие от чувства гордости, любовь ничем не обусловлена. Путаница усугубляется, когда ребенок растет с родителями, которые постоянно заняты, поглощены своими мыслями и задачами, или у которых есть проблемы с проявлением тепла и привязанности. Ребенок может прийти к выводу, что его любят, но на самом деле это гордость, внимание, поощрение, добрые слова, довольные лица родителей, когда ребенок делает то, что в семье считается хорошим и достойным. Причинно-следственная связь быстро закрепляется. Делаешь что-то значимое — получаешь одобрение. Звучит как план. Мы годами можем плыть по течению, но трудности неизбежно настигнут. Новые задачи, музыкальный конкурс государственного масштаба, поступление в университет или колледж. Мы привыкли, что все дается легко, но в какой-то момент просто не можем прыгнуть выше головы, и это влияет на самооценку. Мы решаем, что раз появились трудности, с нами что-то не так. Невнятное разочарование и вопрос «почему не получается?» подразумевают вывод, что мы не очень-то хороши в этом деле. Возможно, поэтому Флетт и Хьюитт в совместной работе с доктором Деборой Сторнелли обнаружили, что у учеников 4 и 7 классов давление со стороны семьи и внутреннее давление, направленное на достижение результатов, сопровождались повышением уровня страха и грусти. В статье журнала Harvard Business Review за 2018 год описана тактика подбора персонала у ведущих компаний. Они ищут неуверенных в себе трудоголиков, так их называют на заседаниях совета директоров и никогда на публику. Неуверенные в себе трудоголики отличаются мотивацией и дисциплиной. Они работают по много часов и добиваются исключительных результатов. Статьи отмечают, что фирма пытается внушить таким людям «мы лучшие из лучших, и поскольку мы взяли вас на работу, вы обязаны преуспеть. Но в итоге это больше похоже на эксплуатацию. Вряд ли родители, которые хотели сделать как лучше, думали о таком. Родители неуверенных в себе трудоголиков, родители Майла, мать Ивана, объединяет одно — благие намерения. Но в итоге они порождают лишь тревогу и неуверенность. Ведь их посыл — чтобы стать самодостаточным, обязательно нужно чего-то достичь. И то, что вы делаете, важнее того, кто вы есть. Пока я лучший, я в безопасности. Третий тип семейных отношений, который Флетт и Хьюитт называют моделью социальных реакций, основан на том, что ребенок живет в жестоких, драматичных, непредсказуемых или хаотичных условиях и становится до крайности независимым и самостоятельным, чтобы научиться жить с родительскими зависимостями, психическими заболеваниями, изнуряющими проблемами со здоровьем, беспросветной бедностью или битвами за то, с кем он останется жить. Знакомьтесь, это Кэти. Родители развелись, когда ей было 8. Вскоре после этого мачеха начала уговаривать девочку, единственного ребенка, переехать жить к ней и отцу. Кэти вспоминает. Она сказала: «Мы хотим создать семью. Неужели ты не хочешь братьев и сестер, быть частью семьи?» Кэти сдалась. Она умоляла маму разрешить ей переехать к отцу и мачехе. И только много лет спустя девушка осознала, что это приглашение не было актом гостеприимства, а скорее желанием сделать больно маме Кэти. Мама разрешила переехать, и в первый же день в новом доме мачеха ударила девочку. Кэти отчетливо помнит, как в тот момент подумала: «Вот теперь так будет всегда». И это повторялось ежедневно в течение 8 лет. Спустя несколько месяцев мачеха придумала новое деспотичное и унижающее правило. Девочке нельзя было есть, пока ее не позовут к столу. Однажды Кэти проголодалась и взяла без спросу макароны с сыром, в надежде, что никто не заметит. После мачеха устроила ей очную ставку. «Знаешь, как я узнала?» — спросила она. Оказывается, женщина рисовала линии на всех контейнерах, которые показывали, сколько еды осталось. Кэти предупредили, что если она не будет слушаться, ее ждет суровое наказание. Сперва Кэти внушила себе, что если будет делать все, что говорит мачеха, станет максимально послушной и почтительной, издевательства прекратятся. Но они не прекращались. Только в 16 лет Кэти поняла, что может дать отпор. Могут быть и другие ситуации, когда родители не такие жестокие, как у Кэти, но постоянно воюют между собой. Либо в семье есть дети с особыми потребностями, и ребенок решает проблемы сам, чтобы не быть дополнительной обузой. Либо ребенок самый старший, и ему приходится брать роль родителя для младших братьев и сестер, а иногда и для самих родителей. Дети искренне думают, что мир вращается вокруг них. Это нормальный этап развития. Но если случается что-то плохое, дети думают, что это их вина. Они делают вид, что если контролировать поведение, можно повлиять на любую ситуацию. Как в случае Кэти, они думают, что если будут хорошими, ответственными и послушными, мачеха перестанет оскорблять. Или мама выйдет из депрессии. Или папа перестанет пить и будет кричать не так часто. Или больная сестра наконец поправится, и семья станет нормальной. Какая бы ни была ситуация, такие взрослые, как Кэти, ассоциируют детство с хаосом, нестабильностью и опасностью и находят утешение в контроле. У Кэти все проявлялось в послушании и почтительном отношении. В других ситуациях это может проявляться как: «Пускай я не могу повлиять на развод, но могу контролировать свой вес. Я не могу сделать так, чтобы папа меньше злился, но могу получать хорошие оценки. Я ничего не могу сделать с побоями, но могу быть общительной, веселой и самой популярной девочкой в школе». Такой прием работает, по крайней мере, какое-то время. В семьях, где царит хаос, где родители ведут себя непоследовательно, слишком поглощены собой, находится в зависимости от алкоголя или наркотиков, попытки ребенка контролировать ситуацию дают ему опору как внешнюю, так и внутреннюю. Внутренний контроль помогает ребенку сохранять достоинство и самоуважение, компенсирует стыд. Во внешнем мире он так минимизирует ущерб, добивается внимания и положительного отношения со стороны окружающих. Опять-таки, все это работает до тех пор, пока дети не вырастут и условия не изменятся. Как только человек перестает зависеть от родных и попадает в безопасную среду, чрезмерно контролируемое поведение, которое раньше помогало выживать, начинает работать не в его пользу. Я научился, наблюдая за тобой. В четвертом типе семейных отношений перфекционизм как будто витает в воздухе. Как рассыпанные блестки, он прилипает ко всему вокруг. Флетт и Хьюитт назвали четвертый тип моделью социального обучения. В воспитании по такой модели перфекционизм как погода. Он всегда с вами и постоянно влияет на ваш выбор. Сверхдисциплинированные, целеустремленные, амбициозные родители подают своим детям пример такого же поведения. В каждой семье дети погружаются в особую микрокультуру, где впитывают мерило успеха, социальные правила, нормы здоровья и благополучия, организованность, разборчивость и многое другое. И все это становится для ребенка нормой. Неважно, кем работает родитель — продавцом, секретарем в Верховном суде или министром, если у него узкие стандарты приемлемого поведения и результатов, если основной источник самоуважения для него — это отказ от внезапных порывов, сосредоточенность на цели и сохранение фокуса, все это органично входит в жизнь детей, становится нормальным и ожидаемым. Мама Деона, как и многие афроамериканцы, вбивала ему в голову, что нужно стараться вдвое лучше, чтобы добиться хотя бы половины из намеченного. Она была строгой, точно знала, что следует и не следует делать. Если она давала Деону задание, нужно было выполнять немедленно, а не после перекуса или когда мультик закончится. Да он знал. Бесполезно доказывать, что дело можно сделать позже. Что бы он ни сказал, мать назовет это оправданиями. Нужно просто сказать «да, мэм». Мать была для Деона примером упорного труда. Она по много часов работала помощницей медсестры, а по вечерам училась. Мама никогда не жаловалась, никогда не говорила о чувствах. Деон считал это проявлением силы. «Она была как скала», — вспоминал он. Сам того не замечая, Деон усвоил, что успех заключается в отказе от желаний и чувств. «Если ты ничем не жертвуешь ради цели, сама цель станет жертвой», — одна из мудростей его мамы. И вот еще одна. «Если сам не займешься своей дисциплиной, мир сделает это за тебя». И самое любимое. Если берешься за что-то, делай это хорошо. Все это и есть модель социального обучения. Но в семьях, как у Деона, есть дополнительный нюанс. Не забывайте, что все семьи существуют в контексте общего большого мира. Люди попадают в разные ситуации и по-разному реагируют на них. Поэтому, когда члены такой семьи оказываются в обществе, пропитанные расизмом, здесь отсутствует фрагмент текста, который издательство не может напечатать в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Эйблизмом или другими предрассудками, возникающее у них желание самоутвердиться является уже не чертой личности, а результатом социально предписанного перфекционизма. Естественная реакция на среду, которая посылает сообщение: «Ты не заслуживаешь тут находиться». Эйблизм. Дискриминация по состоянию здоровья. Чувство превосходства здоровых людей над людьми с инвалидностью. Клиенты из семей, как у Деона, часто говорят, что никогда не думают о себе хорошо. Они видят проблемы в себе, а не в том, что общество маскирует социальное неравенство под индивидуальную патологию. Спустя 40 лет Деон стал руководителем финансовой фирмы. У него прекрасный дом. И он часто проводит отпуск на острове Мартас Виньерд. Но все равно что-то пошло не так. Он наблюдал, как его мать подавляла собственные эмоции, чтобы выжить. Но теперь, когда он делает то же самое, все рушится. Он пришел на консультацию, когда жена начала угрожать разводом. «Или я, или твоя работа», — сказала она. «Дети говорят Деону, что ему на них наплевать. Я делаю все как мама, и вот моя благодарность», — ворчит он. «Неважно, какой из типов отношений или их комбинаций был у вас в семье. Важно, кем вы в итоге стали. Родители — те, кто первыми закладывают в нас фундамент убеждений и стандартов. Но семья — не единственное, что влияет на нашу жизнь и темперамент. Вкус итогового блюда зависит от всех ингредиентов. А значит, рождены такими». Стоя по стойке смирно, моя мама, американка японского происхождения с острова Окинава, едва доходит до 1,5 метра ростом. Она крайне забавно смотрится рядом с папой, высоким мужчиной с норвежскими корнями, ростом 192 сантиметра. Вряд ли эволюция предполагала, что крошечная азиатская женщина будет вынашивать гигантских детей-викингов. Мама рассказывала, что во время родов я профессионально изобразила таран, отступая, поворачиваясь под новым углом и пробуя снова. Так прошло несколько часов, пока акушер не сжалился над нами обеими и не потребовал сделать кесарево сечение. Но уже тогда было ясно — чрезмерное упорство — часть моей личности. А теперь представьте, насколько расслабленная натура у моего младшего брата, ведь когда врач извлек его 4 года спустя и поднял наверх, как Симбу, он не рвался вперед, как я, а просто спал. Симба. Вымышленный персонаж, главный герой мультфильма «Король лев». Никогда не видела, чтобы он нервничал. Мы шутим, что его пульс не поднимается выше 40. В итоге он стал врачом скорой помощи, отчасти потому, что ему нужны были хоть какие-то волнения в жизни. Перфекционизм уже есть в составе нашей булочки, пока мы еще в духовке. Он в наших генах. Огромное количество исследований, и их число только растет, показывает, что некоторые расстройства, что, как вьюнок обвивают перфекционизм, тревожность, депрессия, расстройства пищевого поведения, определенно являются генетическими, и все чаще появляются предположения, что перфекционизм может быть таким же. Понять картину в целом, наверное, так же сложно, как приготовить круассаны с нуля. Но есть несколько подсказок. Исследование 2015 года, опубликованное в журнале Psychiatry Research, изучило 258 пар генетически идентичных подростков-близнецов. Ученые обнаружили, что наследуемость перфекционизма, направленного на себя, строгое отношение к себе, составило 23% у мальчиков и 30% у девочек, а генетическое влияние на социально предписанный перфекционизм, предположение, что другие будут строги к нам, составило 39% у мальчиков и 42% у девочек. В исследованиях перфекционизма и тревожности наследуемость достигла 66%, что указывает на роль общих генов. Сила культуры. Гены и отношения в семье — лишь часть большой пиццы перфекционизма. Воздействие культуры также играет большую роль. Культура как газ без запаха. Мы его вдыхаем, но не чувствуем, поэтому постоянно забываем, что он повсюду. Доктора Томас Карен и Эндрю Хилл, авторы исследования из пролога, которое установило, что за последние 30 лет распространенность перфекционизма неуклонно растет, выдвигают гипотезу, что западные культуры за этот период стали более индивидуалистичными, материалистичными и враждебными к социуму. Теперь молодые люди сталкиваются с более конкурентной средой, более нереалистичными ожиданиями, и их чаще воспитывают более тревожные и желающие все контролировать родители, чем у предыдущих поколений. Ой-ой. Другими словами, современные дети участвуют в вечной гонке, пока за ними присматривают гиперзаботливые родители. Мы рассказываем детям о возможностях, но они слышат об обязанностях. Почему вообще появился этот ядовитый газ? Можно выделить по крайней мере 5 особенностей нашей культуры, которые заставляют нас быть строже к себе. Первая особенность — современная культура. Это культура оценок. Все можно измерить и сравнить. лайки и подписки в социальных сетях, онлайн-рецензии с оценкой от 1 до 5 звезд, таблица лидеров в спортзале, электронное письмо с опросом «Как бы вы оценили свой опыт после ежегодного медицинского осмотра?» Счета за электричество сравнивают с соседскими. Даже в туалете аэропорта меня попросили оставить оценку, выбрав улыбающийся или хмурый смайлик. Но сравнения не ограничиваются счетами за электричество и туалетами. Эта практика распространяется и на людей. Их тоже можно ранжировать и классифицировать. Как говорит доктор Хилл, автор того самого исследования о разрастающемся перфекционизме, сейчас молодых людей отсеивают и сортируют, как никогда прежде. Это самое оцениваемое поколение молодежи. В итоге мы получили культуру, в которой, по словам соавтора доктора Карена, превыше всего ценится достижение, имидж и заслуги. Вторая особенность — социальные сети. Они транслируют высокие стандарты в популярных видео и дают почву для последующих сравнений. В своей книге «Ловушка перфекционизма» Карен отмечает, что уровень социально предписанного перфекционизма был более или менее ровным до 2005 года, а потом нечто заставило его стремительно расти. Корреляция не означает причинно-следственную связь. Но мое паучье чутье подсказывает, что именно в 2005 году небольшой веб-сайт под названием FaceMesh, который создали для студентов общежития, стал популярным под новым названием Facebook. Паучье чутье — способность человека-паука обнаруживать опасность до того, как она произойдет. Facebook — американская компания Meta, которые принадлежат соцсети Facebook и Instagram, признаны экстремистской на территории РФ. Решение Тверского суда Москвы от 21 марта 2022. Еще в том году создали YouTube. Возникшие следом соцсети гиганты били прямо в цель, повышая у людей потребность в идеальной внешней картинке и взращивая давящее чувство внутренней неполноценности. Треть своего времени мы проводим в социальных сетях. Их не обгоняют ни новости, ни стримы, ни музыка, ни загадочная большая категория «другое», которая, как я полагаю, является кодовым словом для обозначения порно. Кстати, о порно. Оно тоже развивает перфекционизм особым коварным способом, устанавливая специфические нереалистичные стандарты форм и размеров тела, а также стандарты поведения. Молодые люди часто не понимают, что секс может выглядеть глупо, что ему свойственна нежность. А еще не все снимают носки в процессе. Мы проводим кучу времени, наблюдая целый парад популярных постов. От бунгало на воде на Мальдивах до селфи в спортзале с настолько накачанным прессом, что на нем можно натереть сыр. Как и настоящий парад, социальные сети — это публичное представление, где мы можем показывать себя такими, какими хотим выглядеть, будь то фото идеального тоста с авокадо или листьев фикуса в 2010 году, или нарочито непринужденное и жизненное поедание фастфуда «Чипотл» в машине для видео в 2020-м. Суть остается неизменной. Несмотря на то, что мы все чаще демонстрируем в социальных сетях реальную жизнь, контент по-прежнему тщательно режиссируется, и мы продолжаем сравнивать свою жизнь со множеством реальных жизней других. Третья особенность, подпитывающая культуру перфекционизма — манифест «Живи свою лучшую жизнь». Вернемся в 2005 год. Журнал «O, The Opera Magazine» публикует специальный выпуск с лучшими материалами под заголовком «Живи свою лучшую жизнь». С тех пор фраза пошла в массы, а потом стала саркастическим высказыванием, описывающим похмелье и многочасовые просмотры сериалов с пачкой чипсов. Но главными стали призывы поменять жизнь и войти в Новый год новым человеком. Потребность быть лучшей версией себя подразумевает, что просто быть собой недостаточно. Мышление «живи свою лучшую жизнь» подчеркивает разрыв между тем, какие мы есть, и какими хотим себя видеть. Все это выходит за рамки медитаций и попыток придерживаться кето-диеты. Режим питания с низким содержанием углеводов и высоким процентом жиров. Возьмем, к примеру, ожидания от высшего образования. В 1970-х годах в Америке около половины старшеклассников планировали окончить колледж. К 2010 году процент вырос до 85, но реальный процент людей, кто до 30 лет действительно оканчивает колледж, около 25. Ожидания растут, а реальность остается неизменной. Значит, количество людей в лодке неоправданных ожиданий неуклонно растет. Четвертая культурная особенность — негативная сторона стремления к счастью, которое я назову «не парься, будь счастлив». В оригинале «Don't worry, be happy» — отсылка к знаменитой песне американского музыканта Бобби Макферрина 1988 года. В 1998 году уважаемый психолог Мартин Селигман использовал свое положение президента Американской психологической ассоциации, чтобы перенести акцент профессии с патологии на ценные знания позитивной психологии, которые, как ему казалось, несправедливо обделяют вниманием. Результатом стала постоянно растущая гора исследований о хорошей жизни, надеждах, мудрости, творческих способностях, мужестве, твердости характера, упорстве и, конечно же, счастье. Шаги, которые предпринимал Селигман, назревали давно, они были необходимыми и полностью изменили игру. Но появившаяся вслед за этим лавина книг и статей о счастье создала ожидание, что все время, пока не спим, мы должны улыбаться во все 32 зуба, жить настоящим, не тревожиться, быть уверенными в себе. Уже несколько лет я замечаю, что клиенты, особенно молодые, воспринимают скуку, грусть, неловкость и неуверенность как нечто абсолютно неправильное. Отрицание несчастья создает и краткосрочные, и долгосрочные проблемы. В книге доктора Джин Твенге «Поколение Ай. Почему поколение интернета утратило бунтарский дух, стало более толерантным, менее счастливым и абсолютно не готовым ко взрослой жизни», показано, что когда мы просим каждое последующее поколение старшеклассников поразмышлять, насколько они будут счастливы в 30 лет, выясняется, что ученики с высокими ожиданиями с большей вероятностью будут несчастны, когда придется бросать конфетти в свой юбилей. Вывод: чем выше ожидания, тем тяжелее жить. В целом, среда, которая постоянно говорит нам, что мы не соответствуем стандартам, из-за расы. Здесь отсутствует фрагмент текста, который издательство не может напечатать в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Пола и других параметров подталкивает к перфекционизму. Появляется давление, связанное с острой необходимостью делать все правильно, доказать, что заслуживаем быть там, где мы есть, либо опровергнуть стереотипы, поскольку выступаем представителем какой-то группы. Все это не дается просто так. Исследования докторов Шарон Ламберт, Лавамера Бенсона и Николаса Ялонга изучало почти 500 афроамериканских подростков государственных школ Балтимора на протяжении нескольких лет. Ученые пришли к выводу, что переживание опыта расовой дискриминации в 7 классе перекликается с развитием социально предписанного перфекционизма в 8 и, как следствие, появлением симптомов депрессии в 9. Ого-го! В перфекционизме больше слоев, чем в лазанье. И внутри мы найдем много поводов для гордости. У нас много преимуществ. Мы уверены, дальновидны и принципиальны. Во многом благодаря нам все в мире идет своим чередом. Итак, люди по-разному реагируют на различные ситуации, в которых оказываются. Очевидно, что подобно приливу, формирующему песчаную береговую линию, нас формируют генетика, семейные отношения и окружающий мир в целом. В следующей главе мы займемся укреплением береговой линии, чтобы было проще противостоять надвигающимся штормам. И что особенно важно, мы научимся ценить ее природную красоту. Посмотрим на нее так, как никогда раньше. Нам не нужно корректировать нереалистичные ожидания, работать над самооценкой, прекращать критиковать себя, чтобы изменить жизнь. Нужно просто взглянуть на свою береговую линию под другим углом. Готовы? Тогда едем дальше.